Глава 20. Отринь сомнения свои ради будущего человечества. Прими систему отродий адских, дабы жить, но не умереть тотчас же. Знай, что жизнь твоя ценна сама по себе, и когда придет Избавитель, послужишь ты на благо настоящего человечества. Книга Надежды, стих 10. «Смотри, какой!» — оскалился предводитель вернувшегося отряда, и его подчиненные поддержали главаря радостным хохотом. Один с оттягом пнул по ребрам Жору, видимо, чтобы тот тоже посмеялся. Молчали только те рейдеры, которые были на площади и видели расправу над волком. Среди них были три стрелка, но без излучателей, с обычными луками. «Рад он! Охренеть! Убей его сейчас, Заур!» — произнес один из них. «Пока не поздно!» «Заткнись, Севы! То, что вы обосрались всей стаей, не значит, что все остальные без яиц!» Не оборачиваясь, бросил Заур и с превосходством посмотрел на меня. «Еще бы! Их ведь было почти два десятка!» «А ну, железо, бросил и морды в землю! А то...» Запас энергии 571 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз энергии ограничено. Поглощено 11,163% рейс энергии врага. Ушейм пробил незащищенную шею Заура, и тот повис на клинке. Секунду держу его на весу, а потом отбрасываю в сторону дергающееся тело, как ненужный мусор. Делаю скользящий шаг назад, одним движением стряхиваю с меча кровь, слушаю тишину. Они все знали, они все виноваты. «Властью, данной мне человечеством!» «Вы приговариваетесь к смерти!» — безэмоционально произнес я и пошел вперед делать свою работу. Без энергоматриц, без трюков и уловок я шел убивать. Без жалости и сомнений, как хороший хозяин вычищает свое стадо от неизлечимо больных животных, дабы не подвергать опасности заразить других. Этим ублюдкам не было места среди людей. Любое усиление могло ускорить гибель противников, а этого я допускать не хотел. Гнев был плохим советчиком в таких делах, если не умеешь ставить его себе на службу. Я умел. В период войны все идеалы имели полномочия судей. Для многих война за выживание человечества давно закончилась, но для меня она продолжалась. А значит, я был в своем праве. Шаг. Толпа растерянных бандитов шагает вместе со мной. Многие еще не верят, что их лидер убит, что безумный чужак рискнул пойти против них. Еще один шаг. Остатки стаи пришли в себя первыми. Стрелки подняли луки. Двое. Один сразу бросил оружие и рванул к воротам. Четверо мечников толкнули перед собой обычных бандитов. Живой щит мог выиграть для них пару секунд. Хватит на один удар. Бью снизу вверх по бегущему в мою сторону рейдеру. Выпученные глаза, раскрытый в диком вопле рот. Клинок рассекает его от паха до горла. Капает в резерв несколько единиц рейз энергии. Следующий. Слегка пригибаюсь. Над головой свистят стрелы. Руки стрелков ходят ходуном. Длинный выпад вдоль земли. Первая линия атакующих лишается ног. Над площадкой поднимается дикий вой боли и ужаса. Одновременно начинают действовать парни из моего отряда. Кот и Берс выхватывают из складок одежды короткие ножи и начинают бить во все стороны, катаясь по земле. Дитрос подхватывает выпавший из рук раненого меч и одним движением перерезает глотку бывшего владельца. Жора и Анар растворяются в воздухе. Во все стороны сыпятся голубые искры маскировки. Мгновением позже начинают умирать рейдеры в заднем ряду. Начинается паника. Я иду дальше. Удар. Следующий. Нырок в сторону. Бью кулаком свободной руки в грудь очередного бандита. Он падает. ОШМ пробивает глазницу противника уже в падении. Запас энергии 608 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз энергии ограничено. Поглощено 9,233% рейз энергии врага. Перекат вперед. Резкий выпад. Материалу офицерского клинка плевать на кустарную броню. Чувствую едва заметное сопротивление, когда вгоняю меч в живот следующего противника. Дитрос и Кот последовали примеру первых невидимок. Берс схватил второй меч и поднялся на ноги. Белая накидка парня испачкана грязью и кровью. Из двух десятков бандитов в живых осталось меньше половины. Былой уверенности как не бывало. Многие затравленно смотрят по сторонам. Некоторые — в сторону выхода из лагеря. Я не собираюсь ничего говорить. В этом нет смысла. Приговор вынесен, и я рад, что мои люди не стали задавать вопросы. Натужно скрипнула и пошла вниз решетка. Кот добрался до управляющего механизма и отрезал противникам путь к отступлению. Это стало последней каплей. «Я сдаюсь!» Бросив меч на землю и шагнув в мою сторону, выкрикнул один из рейдеров. «Сдаюсь!» Запас энергии 620 из 1000. Внимание, без полноценного развертывания системы поглощение рейс энергии ограничено. Поглощено 8,473% рейс энергии врага. Голова бандита падает на землю отдельно от тела. В воздух бьет фонтан крови. Пятерка выживших мгновенно покрывается красными каплями. Пощады не будет. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Рывок вперед, пара молниеносных колющих ударов. Из пустоты справа вылетает стрела. Еще одна пробивает затылок дальнего от меня противника. Последний начинает что-то выть, но тут же исчезает на мгновение в ворохе голубых искр, а потом вываливается из них с перерезанной глоткой. Над ним стоит частично скрытый маскировочным полем Дитрос. Мы стояли на залитой кровью улочке бандитского лагеря и смотрели друг на друга. Холодные взгляды, кровь на коже и одежде. Словно стая волков, ворвавшихся в загон для овец. «Все?» — коротко спросил я. «Один убежал с ворота», — ответил сверху кот. «Пытается укрыться среди пленников». «Открой», — приказал я. Решетка с натужным скрипом пошла вверх. За стеной слышался отдаленный гул человеческих голосов. Я пошел к выходу, и члены группы двинулись следом за мной. В паре десятков метров от стены толпился народ. Спасенные из подземелья пленники, потасканного вида женщины и пара десятков обслуги из лагеря. Все с мешками за плечами или у ног. Чуть в стороне вяло жевали траву, запряженные в телеге волосатые монстры. Им на разборке двуногих было плевать. Толпа постоянно двигалась. В ней стихийно образовывались пустые пятна. Вернее, люди старались держаться в стороне от бегавшего среди них рейдера. Стоять с ним рядом никто не хотел. Скрип решетки привлек внимание бандита. Он, наконец, бросил свои бессмысленные попытки спрятаться и схватил ближайшую к нему женщину. В руке рейдера блестел нож, который он тут же приставил к горлу своей жертвы. «Не подходи!» — истерично заорал он. «Или я клянусь, я вскрою ей глотку!» «И что дальше?» Остановившись в нескольких метрах от бандита, спросил я. «Она умрет, потом умрешь ты». «Ты же весь такой правильный!» — сплюнул на траву рейдер. «Сивый. Тот самый, что предлагал Зауру убить меня, пока есть возможность». «Защитничек, мать твою! Она сдохнет! Ты хочешь сдохнуть, сучка?» Ублюдок дернул женщину за волосы и плотнее прижал нож. По красной шее скатилась первая капля крови. «Нет!» — хриплым от ужаса голосом выдохнула женщина. «Пожалуйста, не надо!» «Чего ты хочешь?» — задал следующий вопрос я. Люди вокруг молчали. Испуганное стадо, которое даже сейчас опасалось привлечь к себе внимание. Всего один ублюдок с ножом парализовал сотню простых людей. В мое время такие твари не смели даже голову поднять. Система видела все и карала беспощадно. А кого не доставала система, тех призывали к ответу жители Конфедерации. «Я просто уйду!» — быстро облизнув губы, ответил Сивый. «Ты и твои призрачные мудаки ничего мне не сделаете! И это!» — подцепив ногой и подтащив поближе мешок с провизией, добавил бандит. «Я заберу это с собой!» «Ты пытал этих людей», — спокойно произнес я. Мои слова предназначались не собеседнику, а всем остальным. С ними нужно было что-то делать. Ломать их рабскую покорность любому мудаку с оружием. Иначе они так и будут смотреть, как их родных режут на части. Насиловал, убивал, грабил, унижал. Пользовался их трудом и жил свое удовольствие. «Да пошел ты!» — с бессильной ненавистью ответил Сивый. «Кто ты нахер вообще такой, чтобы меня судить? Эти ничтожества вообще недостойны жизни. Они живут только потому, что нам это выгодно». Люди вокруг начали шевелиться. Многие бросали ненавидящие взгляды в сторону бандита. Некоторые начали ворчать ругательства. «И теперь ты хочешь просто уйти», — уточнил я. «Начать все заново и больше никогда не повторять прежних ошибок?» «Не твое дело, Ахилл», — ответил рейдер. «Может, так и хочу!» «Ты приговорен, Сивый», — спокойно произнес я. «Свой последний шанс ты уже истратил. У тебя была возможность уйти, но ты вернулся. Я говорил, что убью тебя при следующей встрече. Жизнь этой женщины ничего не изменит, только даст мне лишний повод». «Она сдохнет прямо здесь, Ахилл!» — срывающимся голосом прошипел бандит. «Прямо на твоих глазах!» «Приказ?» — негромко произнес за моей спиной Дитрос, и я услышал скрип луков. «Отпусти ее!» жестом останавливая бойцов, произнес я. «Ты можешь идти. Я и мои люди тебя не убьют». Сивый дернул женщину на себя и потащил к краю толпы. Люди расступались неохотно. Многие смотрели на меня в ожидании какого-то знака. «Ты приговорен». Когда рейдер вырвался на свободу, произнес я и поднял с земли валяющийся под ногами камень. Глядя на меня, многие пленники начали делать то же самое. «С этого момента твоя жизнь не стоит ничего. Любой человек, который заберет ее, сделает доброе дело для всего человечества. Но ты умрешь не от моей руки». «Пошел ты, высокомерный говнюк!» Выплюнул Сивый, толкнул женщину в сторону и поспешил в сторону далекого леса. «Мы уходим», — произнес я, и швырнул в спину Сивого подобранный камень. «А вы как хотите». Камень ударил бандита в правое плечо. Сивый чуть покачнулся и вскрикнул от боли. Быстрый шаг перешел в бег. Над толпой людей поднялся мощный гул, который быстро превратился в крики ненависти. Сотни людей сорвались в едином порыве с места. На бегущего рейдера обрушился град камней. Он смог пробежать еще 10 метров, а потом упал на землю. Мгновением позже происходящее закрыли спины множества людей. Нет ничего хуже ярости толпы. Против нее бессильны слова и аргументы. Толпа превращает даже самых мирных людей в жестоких животных. К сожалению, сейчас иначе было нельзя. Жертвы подземелья волка были сломлены. Очень давно и очень сильно. Объединить их могла только общая цель. Другого способа заставить их поверить в собственные силы не было. Только так я мог дать им цель, потому что без нее многие из них умрут еще до конца этого года. «Почему ты его просто не убил?» — спросил Жора. «Потому что он этого не заслужил», — коротко ответил я. «Остальные бандиты хотя бы погибли в бою. Эта тварь пыталась меня шантажировать». «Что будем делать с этими людьми?» — задал более важный вопрос Дитрос. «Деревня не прокормит столько народу. Да и провести их в лес будет очень сложно». «Это я беру на себя», — отозвался я. «Может, и не придется никого вести. Многие из пленников на грани. Я могу попробовать им помочь, но только тем, кто сам этого захочет. Добычу загрузили?» «Все готово, Ахилл», — отозвался Анар. «Можем выступать». Я не ответил. Бывшие пленники начали возвращаться, и вскоре вокруг меня собралась толпа людей. Все молчали. Я смотрел на истощенные лица и нигде не видел раскаяния или стыда. Только суровую решимость. И это было хорошо. «Долгое время вас использовали», — произнес я. «То, что творили рейдеры, гораздо хуже любого преступления. Из-за их действий большинство из вас скоро умрет. Работа в подземелье нарушила работу ваших тел. Вылечить эти повреждения практически невозможно. Мне жаль». «Нам плевать», — произнес кто-то из пленников. Его тут же поддержали согласным гулом. «Мы уже не рассчитывали увидеть солнце. Скажи, чем мы можем тебе помочь, Ахилл? Мы готовы потратить остаток своего времени на полезное дело». «Готовы!» — слышались голоса со всех сторон. «Говори, что делать, Ахилл!» Давать этим людям надежду было слишком опасно. Шанс вылечиться был призрачным, а условий для начала реабилитации пока не было никаких. И появятся ли они в ближайшее время, неизвестно. Я без проблем мог использовать этих бедолаг для наполнения трансформатора. Сейчас они были готовы на все. Но тогда я ничем не буду отличаться от волка и его ублюдков. От той пены, которую искренне ненавидел всей душой. «Теперь вы свободны», — громко произнес я. «И можете жить дальше. Вернуться к своим семьям, если они у вас есть, или создать новое. Можете прожить остаток своих жизней так, как считаете нужным. Или пойти со мной. Но в этом случае срок вашей жизни будет сильно короче». «Ты будешь и дальше убивать рейдеров?» — спросил тот же человек. Над его головой горело имя Венс. «Везде, где встречу», — честно ответил я. «Тогда я с тобой», — весело ответил Венс. «Эти ублюдки будут искать нас повсюду. Лучше уж я сам к ним приду, чем они ко мне». Мужик огляделся по сторонам в поисках поддержки. Люди кивали. Многие улыбались. Лидер новой общины определился очень быстро. Многие пленники были на грани смерти, но теперь я был уверен, что они скорее умрут, чем снова подчиняться рейдерам. «Тогда нам пора в путь», — произнес я. «Что нам нужно будет делать, Ахилл?» — спросил Венс. «Мы сейчас немногое можем, но среди нас есть разные люди». «Пока что вам нужно будет просто жить», — ответил я, — «и ждать. Я приду к вам, когда мне понадобится ваша помощь». «Мы будем готовы», — твердо ответил Венс. Ответил сразу за всех, и это никого не смутило. Хороший лидер. Таймер обратного отсчета показывал 30 минут. БСО нарисовало далеко впереди безопасную зону. Расчет зоны поражения от взрыва ретранслятора завершился уже давно. Можно было начинать. «Ахилл!» Когда колонна двинулась в обратную дорогу к лесу, произнес шагавший рядом Дитрос. «Слишком много людей». «Ты уже говорил», — кивнул я. «В течение пары недель их станет значительно меньше. Многие не дойдут даже до тропы. Остальных я проведу сам». «Куда?» — уточнил Дитрос. «А вот это большой вопрос», — вздохнул я. «Что находится за той горой, где мы нашли развалины старого поселения людей?» «Лес», — пожал плечами воин. «Мы не ходим на ту сторону. Раньше нужно было делать слишком большой крюк. Твари с горы патрулировали территорию на много километров в обе стороны. Мой отец как-то добрался на ту сторону. Рассказывал, что там богатые дичью места». «И вы там не охотитесь», — кивнул я. «Самым простым вариантом было поселить беженцев на старой базе. Но я опасался, что это место может стать первой целью противника. Не тех бандитов, которые держали в страхе обычных людей, а тех, кто оставил манок для Хас-Арс. Так подставлять переселенцев я не хотел. Мне понадобится помощь вашей деревни, Дитрос. Выстроить жилье для этих людей. Помочь с инвентарем и обучением. Весь захваченный запас провизии отправим к ним. Запасы из лагеря беса тоже. На первое время должно хватить». «Тогда нужно было забирать все», — с сожалением проворчал Дитрос. «Мы даже десятую часть не взяли. Может, потом вернемся? Это змеиное гнездо наверняка придется штурмовать заново, но теперь мы будем готовы». «Не получится», — покачал головой я. «Почему?» — не понял воин. «Потому что возвращаться будет уже некуда», — ответил я. К этому моменту мы добрались до отметки БСО. Толстая синяя линия медленно пульсировала на земле. «Остановка!» Колонна тут же замерла. Некоторые люди без сил опускались на землю, хотя мы прошли не больше километра. «Дитрос», — произнес я, — «бери своих парней и телеги. Ждите нас возле вон того перелеска. Вперед!» «Что-то изменилось, Ахилл?» — осторожно спросил Венс. Он все время пути ходил вдоль колонны и помогал особо уставшим. В итоге будущий староста тащил на себе уже 4 мешка. «Груз на землю», — спокойно приказал я. «Строимся в шеренгу». Таймер неумолимо отсчитывал последние минуты. Бывшие пленники расползлись в стороны, но недостаточно быстро. Пришлось помогать. Я пробежался вдоль строя, расставляя людей единственно правильным образом. Загруженная данными БСО помогала дополнительными метками на земле. «Ахилл?» — не сходя с места, повторил свой вопрос Венс. «Многие из вас сейчас умрут», — когда все было готово, громко произнес я. «Или чуть позже умрут все. Вы согласились идти со мной и следовать моим приказам. И вот вам мой первый приказ. Вытяните перед собой руки и не сходите с места, что бы ни происходило». В этот момент обратный отсчет завершился. Далеко позади дрогнула земля, и в небо поднялось гигантское облако кислотно-красного огня. В лицо ударил ветер, и далекое облако начало деформироваться. Секунды позже послышались испуганные крики. К жидкому строю измученных людей неслась 5-метровая волна пламени.